Глава 37. 1947. Ну и какой мне прок от дневника Аделлы? Как получилось, что она похоронена в Масурле, если вернулась в Англию? Как, если она не вернулась в Англию, ей удалось в одиночку вырастить в Индии ребенка-полукровку? И что с ним могло статься? Все эти вопросы я отложила, чтобы заняться поисками Спайка. Мартин узнал, что мальчик не расстается со Спайком и повсюду таскает его. Семья действительно живет в одном из самых неблагополучных районов Симлы. Мы отправимся туда после обеда, когда все должны быть дома, но не на машине, чтобы не показаться богачами, и не на куле, что было бы слишком по-колониальному. Тонга не подойдет, потому что там слишком узкие улочки, а значит, остается только велорикша. Мне надлежало надеть юбку и повязать на голову платок. Рикше предложим оплатить весь день, обычно он получается только за месяц. Мы будем уважительны и произнесем все положенные слова благодарности, все намасте, салам. Если увидим мальчика, будем улыбаться этому воришке, угостим его сладостями, подарим йо-йо и воздушных змеев, уже купленных на базаре в Лакаре. Билли о наших планах мы ничего не сказали, но в клубе экспедиция по вызволению Спайка обсуждалась, и Лидия предложила посидеть с нашим мальчиком. Поначалу эта идея нам не понравилась, но у нас был долг перед Эдвардом. Он не спал всю ночь, когда мы искали Билли, и мы очень им сочувствовали с тех пор, как узнали, что они потеряли на войне сына. «Не думаю, что даже Лидия сможет за час превратить его в империалиста», — сказал Мартин. «А если Билли заскучает, то обо всем забудет, как только вернем Спайка». Лидия и Эдвард ждали нас в своем номере отеля «Сесил». Я не видела Эдварда с того дня, когда исчез Спайк, а не разговаривали мы еще дольше. После неловкой встречи на базаре, когда я упомянула Амритсар. После того, как Эдвард нашел Билли, Мартин послал ему бутылку скотча, но я задолжала ему как благодарность от себя лично, так и извинения. Когда мы вошли, Эдвард протянул руку, а я сказала: «Как мне благодарить вас после того, как я...» «Ерунда!» Его дурацкий язык вынырнул и скрылся. «Хорошо, что нам удалось его найти». Мартин тоже поздоровался с Эдвардом, обменявшись крепким искренним рукопожатием, и мне показалось, что между ними будто проскользнуло некое мужское понимание. Разрумянившаяся и как будто даже помолодевшая Лидия рассеянно поприветствовала нас, но Билли встретила улыбкой. На чайном столике вместе с кувшином лаймового сока и вазочкой с имбирным печеньем лежало несколько детских книжек. На полке стояли давнишние журналы и устаревший комплект «Британики». Похоже, Лидия вытащила все, что, по ее мнению, могло понравиться Билли. Мартин опустился перед сыном на корточке. «Мы с мамой отлучимся ненадолго, а ты побудешь с миссис Уоррингтон». Билли коротко глянул на Лидию. «Ладно. Любите лаймовый сок, молодой человек?» Лидия широко улыбнулась. Он посмотрел на запотевший кувшин. «Нимбупани, конечно». «Я так и думала». Лидия махнула нам рукой. «Все, проваливайте. Мы и без вас прекрасно обойдемся». Рикша доставил нас и вправду в настоящие трущобы. Нагромождение жалких лачуг на окраине Симлы. Я не раз проезжала мимо, но так и не отважилась заглянуть в это скопище полуразвалившихся хижин и кособоких шалашей из тряпья, картона и ржавой жести. Над всем этим висела пелена дыма от уличных костров, топливом для которых служили коровьи лепешки. Воздух пропах вонью от тлеющих отбросов и нечистот. Сидящие на корточках женщины помешивали рис в котелках, сбившиеся кучками мужчины неприязненно поглядывали на нас, поедая глазами корзинку с яблоками и игрушками у меня на коленях. Другие курили или спали, а почему бы не пить и не курить, если ни работы, ни денег, ни надежды уже нет. Чумазая полуголая малышка барахталась в грязи, с плачем хлопая себя по коленкам, и рикше пришлось объехать ее. «Мотар?» — спрашивал он то и дело, и кто-нибудь вытягивал руку, указывая путь. Мы проехали мимо закутанной в черные женщины, жарившей кебаб на вонючем огне. Рикша крикнул ей что-то, и она повернулась к нам ожесточившимся лицом и погрозила обугленным кебабом. Возница оглянулся на нас через плечо и мрачно улыбнулся, расцепив испачканные паном губы. «Они едят коров», — сказал он и, отвернувшись, смачно сплюнул густую красную слюну. Мы остановились перед стеной из наброшенных на бамбуковые шесты потрепанных грязных тряпок. Рядом чадил догорающий костер. Мы с Мартином спрыгнули на землю и замерли перед жилищем семьи Матар. Примерно так же выглядела бы, наверное, потрепанная штормом палатка. «Как они согреваются зимой», — подумала я, увидев открытый стихиям фасад. Мы обошли костер, и Мартин сложил руки в приветственном жесте, повторяя «рам-рам», деревенский эквивалент «намасте». Сидевшая внутри женщина смотрела на нас с недоверчивым прищуром. На щеке ее красовался желтоватый синяк, грубое унылое лицо, жилистая шея. До нашего прихода она нарезала яблоко в глиняную миску и, увидев нас, машинально убрала миску за спину, как будто мы могли ее отобрать. Из сумрака появился долговязый мужчина в замызганном тхоте. Полусогнутая правая рука беспомощно болталась, мутный взгляд расплывался. Остановившись, он что-то произнес, но так невнятно, что Мартин его не понял. «Спрашивает, чего вы хотите?» — сказал рикша. Я представляла, что мы войдем в тесную лачушку и увидим Спайка, лежащего на самодельной деревянной полке или даже черпая. Примечание. Низкая кровать или кушетка, сплетенная веревочной сеткой. Конец примечания. Но у этих людей не было ни того, ни другого. Только помятый котелок да корзина с крышкой возле кучки одеял в углу. И все. Да еще запах навоза, рака и дыма. Я поставила на землю корзину с нашими дарами. Мартин заговорил с мужчиной на далеком от совершенства хинди. И, не получив ответа, подозвал возницу. «Скажите, что мы хотим купить американскую куклу, игрушечную собаку». Рикша передал информацию, но на лице пьяного не отразилось ничего, кроме тупого непонимания. Из-под верхней губы вытекла струйка красноватой слюны, и сидевшая на земле женщина рассмеялась, тяжело поднялась и подошла к кучке одеял. Только тогда я и увидела обидевшего Билли мальчика. Он сидел в темном углу, опустив голову и обхватив худенькими ручонками костлявые колени. Точно так же, насмерть напуганная, я сама сидела в ванне, когда пропал Билли. Женщина отвесила ему подзатыльник, а когда мальчонка не издал ни звука, пнула его по ребрам, причем довольно сильно. Он потер ушибленное место, и тогда я заметила ткань в красную клетку и синюю холстину у него на коленях. Женщина наклонилась, вырвала игрушку и добавила для верности еще один пинок. Но мальчик только ниже опустил голову. Плечи его дрожали. Женщина с вялой ухмылкой швырнула Спайка к ногам Мартина. Ковбойской шляпы и сапожек уже не было, не хватало глаза и одной лапы. И я представила, как мальчишка, защищая добычу, отбивается от других детей. Женщина протянула руку. «Рупия!» «Отдавать его Билли в таком виде нельзя». Я подняла то, что осталось от Спайка, и посмотрела на съежившегося в углу ребенка. Тщедушный, жалкий, он беззвучно плакал, но ручка-хворостинка уже нырнула в стоявшую рядом корзинку и как будто играла с чем-то, находившимся внутри. Его мать перехватила мой взгляд и, вероятно, увидев то же, что и я, решительно шагнула к сыну и пнула его еще раз. Он обхватил голову и отвернулся лицом к стене. Но корзинка покачнулась, крышка слетела. Сначала я услышала, как что-то скребется, а потом увидела высунувшуюся рыжевато-коричневую головку с черным носиком. Щенок был веслоухий, и влажные карие глаза казались слишком большие для маленькой мордочки. Я схватила Мартина за руку. «Да, вижу», — сказал он и обратился к женщине. «Не-не», — проскрипела она и замахала руками. Потом, бормоча что-то сердито, сунула щенка поглубже в корзину и положила сверху крышку. Обычно она торгует одеялами и шалями, но иногда добывает где-то кашмирского щенка. Для нее это большая удача. Щенков она продает торговцам, которые ездят в Дели. Порода хорошая, обучаемая, со стойким иммунитетом от чесотки. Но выращивать таких дорого, это могут позволить себе только богачи, и в Масурле на них спроса нет. «Мы можем. Говорят, покупатель у нее уже есть. Предложи больше». Мартин снова заговорил с ней. Судя по их жестам, стороны торговались, исполняя ритуал, наблюдать который мне не раз доводилось на базаре. Наконец Мартин сказал. «Она уже поняла, что он нам нужен и готова продать, но обойдется это недешево». «У нас есть такие деньги?» Мартин прикусил губу. «Может быть, чем мы располагаем?» Я достала деньги, которые взяла из жестянки на выкуп Спайка, и добавила то, что было в сумочке. Мартин выгреб все из карманов и положил на мозолистую ладонь хозяйки. Она еще раз пересчитала деньги, спрятала их под грязной камизой и кивком указала в угол. Мартин взял корзину, но женщина тут же вырвала ее у него из рук и вытащила за шкирку щенка, беспомощно перебиравшего задними лапами в поисках опоры. Корзинка в сделку не входила. Мартин передал мне бедного песика, и тот свернулся у меня на груди теплым мягким комком. «Он прелесть», — сказала я. Из угла донеслись душераздирающие всхлипы. Я подобрала останки Спайка и протянула мальчику. Он вроде бы удивился, но тут же схватил игрушку, прижал к себе и, испуганно, боясь, быть может, что это какая-то жестокая шутка, уставился на меня. Мы вернулись к рикше. Щенок устроился у меня на коленях и уснул. Мартин почесал его за ушами. А ведь его, быть может, ждала безбедная жизнь в Дели. Спал бы на атласных подушках, да ел фиги. Что ж, Масурли, ему придется довольствоваться ковриком, тхури и косточкой. Поднимаясь по лестнице отеля, я держала щенка за спиной. Он вполне помещался на ладони. Лидию и Билли мы застали за игрой в прятки. Кувшин стоял пустой, имбирного печенья не осталось. Волосы у Лидии растрепались, глаза сияли. Расхаживая по комнате, она заглядывала под столы и за шторы и приговаривала. «Здесь? Нет? Или здесь?» Из-за дивана донеслось тоненькое хихи. Но Лидия, притворившись, что ничего не слышит, подняла с кресла подушку. «Неужто здесь?» Когда она добралась наконец до дивана и обнаружила спрятавшегося Билли, оба громко взвизгнули. «Чтоб меня!» — проворчал Мартин. «Мам!» — Билли бросился к нам. «Пап!» «Хорошо провели время. Миссис Уоррингтон делает самое лучшее нимбупани, а еще она прочитала мне лучшую книгу про Биг Боя Паффингтона». Лидия печально улыбнулась. «Биг Бой Паффингтон сильный и смелый, как ты, мальчик мой». Они понимающе переглянулись. «Ну и ну, здорово!» Я посмотрела на забытую в углу коробку и показала ему щенка. «Посмотри, что мы нашли!» У Билли глаза полезли на лоб. «Кто это?» «Имени у него нет. Тебе придется самому его назвать». Билли осторожно взял щенка. «Ух ты!» Пес положил передние лапы на грудь нашему сыну и робко неуверенно лизнул его в щеку. Билли в ответ чмокнул его в черный влажный носик, и щенок завилял коротким хвостиком. «Ой, я ему понравился. А что, если назвать его дружком?» «У моего сына была собака». Лидия подошла ближе и тоже погладила щенка. «Мы учили его выполнять команды. Это было так чудесно». Я посмотрела на Мартина, и он кивнул. Мы снова могли, когда нужно, переговариваться без слов. «Лидия», — сказала я, — «а вы не поможете Билли со щенком? Не сомневаюсь, что вы разбираетесь в этом деле куда больше нас». Билли и Лидия переглянулись и заулыбались, как два мальчишки, которым разрешили слетать на ковре самолете в запретное царство. Они так откровенно обрадовались, что мне даже стало немного неловко. «С удовольствием», — сказала она. Билли указал на лежавшие на столе книги. «Миссис Уоррингтон разрешила мне взять их домой». «Вот как, спасибо». Я собрала книги, а Лидия потрепала Билли по голове. «Ты такой милый мальчик, вы присылайте его еще». Одна из книжек с картинками про Биг Боя Паффингтона была современная, а вот другая выглядела старой. Я раскрыла ее и проверила копирайт. «О, это же первое издание сказок дядюшки Римуса». «Неужели? Здесь мало книг, а детских еще меньше. Да ведь и детей почти не осталось. Возьмите книгу для сына. И себе выберите что-нибудь, если хотите. Они никому больше не нужны». «Спасибо». Я подошла к небольшой книжной полке и провела ладонью по мягким кожаным корешкам Британики. «Теперь таких переплетов уже не делают». «Слишком дорого», — отозвалась Лидия, не сводя глаз с Билли. «Нам пора», — напомнил Мартин. «Еще раз спасибо вам, Лидия». «Жаль», — она погладила нашего сына по голове. Мартин подхватил его на руки. «Лепрекона заберешь?» «Не-а», — Билли прижал дружка к лицу, и тот, выгнувшись, лизнул его в щеку. «Дружок может съесть. Вы подержите у себя моего лепрекона, миссис Уоррингтон». Лицо Лидии смягчилось, и я увидела ту женщину, которой она была до того, как ее сломило горе. С удовольствием. То был день приятных сюрпризов. Я оглядела уютную комнату, нетипичный английский декор. Ни Лидия, ни даже Эдвард уже не вызывали ни малейшего раздражения. Я еще раз прошлась пальцами по кожаным корешкам. и мое внимание привлекли золотые буквы, складывающиеся в название «Собрание стихотворений леди джентльмена, 1857». Я так глубоко ушла в 1857, что машинально сняла книгу с полки и пролистала страницы. Ближе к началу мне на глаза попалось стихотворение, оформленное как письмо, адресованное дорогому и подписанное Фелисити. «Если хотите взять какую-то книгу, не стесняйтесь», — сказала Лидия. Я закрыла сборник. «Спасибо, возьму вот эту».